Простите, вы не подскажете, где мне найти Асталамеа? Ну и имечко этого лесного стража. В переводе «Сумрачная пыль». С фантазией были его родители. Тьфу, блин, то есть программа имен, что сгенерировала ему это имя, конечно. А вообще такие мысли про родителей НПС, это может быть сигналом к тому, что я перестаю различать реальность и виртуальность, что может быть очень и очень плохо для моей психики. Хотя не думаю, что до такого дошло за столь короткий промежуток времени. Скорее это говорит о том, что я вживаюсь в роль. «Вы о старшине лесной стражи спрашиваете?» – уточняет тот эльф, которого я остановил своим вопросом. «Можно подумать, тут много эльфов с таким именем. Но кто знает, а вдруг есть еще?» Поэтому спокойно отвечаю. «Да, именно я его и ищу. А можно узнать, зачем вы его ищете?» «Интересно, в этой глуши все такие, как этот, с неуемным любопытством?» Можно, конечно, нагрубить или просто проигнорировать вопрос и поискать кого-то более разговорчивого, но я предпочитаю ответить. Я ищу его по поручению замка. Тут же, потеряв ко мне всякий интерес, отвечает местный. Видел его пару часов назад, он со старостой общался, а где сейчас, не знаю. Спасибо, но я не тороплюсь его отпускать. А где мне тогда найти старосту? Мэйтама? А откуда я знаю, как зовут местного управляющего? Но на всякий случай подтверждаю. Да, Мэйтама. Да вон его дом. Самый крупный в центре поселка. Тоже мне поселок. Домов на 10. Деревни назвать и то перебор. Спасибо, уважаемый. Легкий поклон удается мне почти естественным. Не люблю таких, как этот эльф. Занудные и вечно лезут не в свое дело. Хорошо, хоть старосту искать не пришлось, тот был у себя дома и быстро отозвался на мой стук в его калитку. «Ты говоришь, ищешь старшего лесной стражи?» «Что же он так прищуренно на меня смотрит, этот глава поселения? Недобрым таким взглядом смотрит, будто я ему тыкву, растущую в его огороде, выдергивать хочу». «Да, старший, так и есть». «По заданию замка ищешь, говоришь?» «Ну что ему не имется-то? Откуда в этой деревушке столько любопытных на мою голову?» «Да, по заданию замка. Судя по всему, от расспросов не уйти, и я монотонно отвечаю», кивая при этом как китайский болванчик. «А что за дело у замка Асталамеа?» Ощущение, что он меня сейчас огреет теми граблями, что у него в руках. «Интересно, а староста вообще имеет хоть какое-нибудь право меня расспрашивать? И вообще, что происходит? Откуда столько агрессии к простому курьеру?» «Я простой курьер. Кажется, от частого пожимания плечами у меня скоро нервный тик начнется». «То есть ты не знаешь, зачем понадобился Ламео замку?» «Да мне просто отчет недельный у него забрать». Я все же сорвался от такого к себе отношения этих неписей и наорал на старосту. «Я курьер. Отстаньте от меня с вашими расспросами. Мое дело маленькое – получить пакет с отчетом и вернуться в замок. Идиотские программисты, написавшие скрипт для НПС этой деревеньки, пусть бы сами хоть недолго пообщаться попробовали с теми, что у них получилось». Стоило мне сорваться, как поведение старосты разительно изменилось. «Так ты, Мальк, просто за отчетом недельным?» «Да, да». Хочется отобрать у него грабли этими граблями, да ему по голове. «Тогда что ж не сказать, где Асталамеа?» «Скажу». «Не пойму этих НПС. То агрессивный, как врага увидел, то мягкий, покладистый, будто я лучший его друг. Час назад он ушел в направлении Страги». «Куда-куда?» «Ну, Страга. Это в северной оконечности домена. Так называют кратер давно погасшего вулкана. Красивое место. Изумительное озеро по центру кратера. Там, кстати, водится вкуснейшая рыба, лес необычный для этих мест, да пара выработанных серебряных шахт. Большое спасибо». Попрощался с Мэйтама и открыл карту. Ну, теперь хоть стало понятным, куда идти. Мой путь шел ровно на юг от деревушки. Главное, по возможности, не сходить с тропы. Кто знает, что водится в местном лесу, ну или кто там водится. Мобы на 10, а то и 15 уровней выше, что могут тут обитать, я для них на один укус. Увы, для меня идти предстояло ой как не близко. Мне бы маунта, но такие доступны только с 30 уровня, так что придется плестись на своих двоих. Вызвал Хоса и начал его тренировать. Пытался научить его реагировать на мои жесты и некоторые из простейших команд. Я всегда хотел иметь домашнее животное, но мой график работы не позволял такой роскоши. Теперь же у меня оно есть, и пусть в виртуальности, зато жутко симпатичное и полностью мое. Очень хотелось зайти в лес, чтобы поискать высокоуровневые травки и цветы, но я сумел себя удержать от столь недальновидного поступка. Да и сама тропа была не панацеей от нападения. В обязанности лесной стражи, конечно, входит поддерживание таких троп безопасности, но за всем же не уследишь. Пару раз мне показалось, что впереди кто-то есть, и я прятался в кустах и ждал, пока странный шум впереди не затихнет. Может, оно, конечно, был и кролик какой, но с моим восприятием, когда я увижу, кто там шумит, то, скорее всего, буду и сам обнаружен. А это может оказаться фатально. Жаль, но пока мой питомец не сильно мне помогает. Он еще первого уровня и имеет восприятие единицу. То есть видит от силы метров на 10 вперед. Ничего. Когда он подрастет, то это изменится. Хотя можно было послать его вперед, и если сожрут пэта, то станет понятно, что там агрессивный моб. Конечно, хост после этого не умрет, а просто исчезнет и будет доступен к новому призыву только через час. Но мне было немного не по себе отправлять эту милую, урчащую у меня на руках животинку под клыки неизвестных чудовищ. Почесал летающего каракла за ушком и услышал ответ благородное. Мур-хур. Жаль, что баловать его нельзя, то вырастет из хоса ручной пэт, умеющий только урчать да на руках кататься. Решил, что такими поглаживаниями буду поощрять его за хорошее выполнение команд. И надо будет купить ему еду для пэтов. Нет, кормить их не обязательно. Они вполне способны обходиться и без этого, но от кормежки ускоряется их прокачка и усвоение новых команд. То есть не хочешь – не корми, а хочешь, чтобы твой пэт рос и умнел быстрее, то придется в своем инвентаре отвести ячейку под корм для животных. Пока шел, поклялся внимательно читать все условия заданий в дальнейшем, ибо мало того, что дорога до Страги заняла около часа, так еще большая часть из нее пошла под очень большим углом вверх. Будь у меня самая захудалая лошадка, то все было бы намного быстрее. Но чего не было, у меня так это 30 уровня и маунта к нему в придачу. Когда казалось, что тропа сейчас уйдет за облака, подъем внезапно прекратился. Тропа, изрядно виляя, дальше пролегла по извилистому ущелью. Не люблю я такие места. Когда ты идешь по дну ущелья, а от скалы до скалы расстояние всего в пару десятков метров, а небо над головой, кажется, едва проглядывает в узкую щель, что образует горный разлом. Бррррр. Кажется, что все эти скалы давят тебе на плечи. Хорошо, что ущелье было очень длинным. 300 метров в длину, не больше. Внезапно я услышал впереди какой-то шум. Но, увы, из-за скального уступа было совершенно не видно, что или кто там. Решил переждать, пока шум не уляжется, но он не прекращался. Через 10 минут ожидания я опустился на четвереньки и выглянул за уступ. Фу, монстров впереди не было, а была четверка эльфов в зеленых одеждах да с арбалетами за спиной. Рейнджеры НПС, местная лесная стража. Только вот занимались они чем-то непонятным. Эта четверка долбила камень скалы чем-то отдаленно напоминающим кирку. Но судя по тому, как они это делали, то навыков в горном деле у них не было. Именно несвойственный эльфам мат я и слышал. Периодически кирка ударяла неправильно и стукала одного из них по ногам, что тут же вызывало бурю негодования, сопровождающуюся потоками брани. Выпрямившись полный рост, я отряхнулся, привел себя в порядок, усадил Хоса на плечо и вышел к лесной страже. «Светлого неба над вашими головами!» Издалека машу им рукой, а то рейнджеры в таком расположении духа, что могут и болт арбалетный пустить. Конечно, они этого просто так не сделают, это у меня мнимое ощущение, Ну, как говорится, береженного и боги берегут. Светлого неба и тебе, путник. Бросив свое занятие, рейнджеры уставились на меня и старший с нашивкой капрала поздоровался со мной. Простите за беспокойство, но мне надо увидеть вашего старшину Асталамеа. Ты из замка, что ли? И вновь я чувствую поток агрессии, направленный в мою сторону. Да, наученный опытом общения со старостой, тут же добавляю. Мне просто еженедельный отчет забрать у старшины и доставить в замок, и все. И настроение у этой четверки сразу меняется. Их позы становятся более расслабленными, а руки больше не держатся за рукоятки арбалетов. И что-то меня совершенно не тянет выяснить, почему тут так не любят замок и каких известий оттуда ждут, что настолько настороженно и агрессивно относится к обычному курьеру. «Старшина сейчас внизу», – отвечает капрал и, оглядев меня, добавляет. «Но тебе, Мальк, я бы не советовал туда спускаться. Уровень у тебя, судя по всему, маловат для прогулок по местному лесу». Уровни, опыт, скиллы, прокачка – все это было известно НПС, а как же иначе, если для них это была нормой жизни? Ведь и компьютерные персонажи в мире трона росли в уровнях, точно так же, как и игроки. Разве что только делали это намного медленнее. Зато у них была фора в том, что на момент запуска игры у всех у них был далеко не первый уровень. Вот как, например, леди Сафаласи с ее 247 левелом. Оценив обмундирование и вооружение капрала лесной стражи, тот был уровня 50-го, а тройка его подчиненных 40-го или рядом. «А где это внизу?» «Да вон там», отойдя в сторону капрал, махнул рукой куда-то себе за спину. Подойдя поближе, я понял, о чем он говорит, и у меня дыхание перехватило от восхищения. Мы находились на вершине природной скалы, что опоясывала кратер давно спящего вулкана. Местная кальдера была огромной, и диаметра достигала, на первый взгляд, не менее 7 километров. А в ее центре раскинулась зеркальная гладь идеально круглого озера, по берегам которого рос странный лес, полный черных лиственных деревьев. Две трети берегов были заняты этим темным лесным покровом. Оставшаяся треть была прекрасным зеленым лугом, по которому текло множество ручейков. Глубина кальдеры была метров 500, что делало перепад высот на такой площади очень впечатляющим. Красиво. Жаль, я не художник. А то непременно бы достал мольберт и навеки запечатлел бы данный пейзаж. Но мне было доступно игровое меню, и я сделал несколько снимков, чтобы потом разместить их как заставку на стационарном компе. От того места, где мы стояли, вниз уходила петляющая по склону узкая тропинка. Спускаться вниз не хотелось совершенно, так как карта говорила, что Страга – место обитания многих агрессивных, стайных монстров 35-го, а то и 40-го уровня. А почему тут нет транспортной станции и даже торгового поста? Все это было еще неделю назад, но серебряные рудники истощились и рабочие ушли отсюда. А вслед за рабочими ушли и торговцы. Возить стало некого, и закрылась и транспортная станция. «А что, охотники сюда не ходят?» «Да кому нужно в такую даль ходить?» – удивленно переспрашивает капрал. «Да, пожалуй, вы правы». «И правда. Зачем кому-то ехать несколько километров, чтобы поохотиться, когда для этого есть более доступные локации? Получается, меня занесло в самую дальнюю и никому не нужную дыру, во всем баронстве. С моим-то везением это как раз вполне закономерно». «Вы не подскажете, а надолго старшина в лес спустился?» «Не знаю, но обычно от получаса до 3 часов занимает его обход этой территории. А можно я подожду здесь с вами? Так и вправду будет для меня безопаснее». «Конечно», соглашается капрал, но тут его взгляд становится очень заинтересованным. «Слушай, курьер, а ты, случаем, навыками горного дела не обладаешь?» «Не, я травник. Говорю чистую правду». «Жаль, жаль», – досадливо цокая языком, произносит разочарованный рейнджер. «Тогда посиди тут, подожди. А главное, под ногами не путайся». Уселся на валун, согласно пожеланию капрала, и принялся рассматривать, что же они собираются делать со своей единственной четверых киркой. Через минут 10 я понял, что они пытаются установить какие-то полосатые столбы, но дело осложняется тем, что в скалу эти столбы не вкопать, им приходится долбить горную породу. Бедняги! Для разумных, у которых не прокачано горное дело, выдолбить основание для этих столбов задача нетривиальная. Но я им помочь вряд ли чем-то смог. С моей характеристикой силы кирка не самый лучший инструмент. Видимо, в лесные стражи набирают не самых разговорчивых. Я пытался разговорить одного из четверых рейнджеров, но тот отвечал на все вопросы односложно и без явно на то охоты. Ну и ладно. Плюнул на свое любопытство и достал спицы с пряжей. Если уж ждать старшину, то пусть это ожидание будет проведено с пользой. За этим занятием время потекло спокойнее и быстрее. Примерно полчаса я усердно вязал, демонстративно не замечая немногословных стражей, пока у меня не появилось странное чувство, будто на меня кто-то смотрит, как будто лазер нацелен на мои лопатки. Неприятное такое ощущение. Не думаю, что у меня за спиной что-то опасное, так как лесные стражи давно бы опасность эту заметили, но она появилась. Якобы потянувшись, чтобы почесать пятку, украдкой бросая взгляд назад. Так и есть. За моей спиной стоит немолодой эльф. Он выглядит не совсем обычно для высокого. Непривычно темные для этой расы волосы сплетены в длинную косу, а цвет глаз сиреневый. Если бы не характерная форма ушей и телосложение, то принял бы его за полукровку. Но, скорее всего, он чистокровный, просто необычный. По его одежде легко понять, что он также служит егерем, а нашивка на предплечье явно указывала на его звание старшины. А значит, это тот самый эльф, что мне нужен по квесту. Но остальные-то рейнджеры, вот прохиндеи. Все они наверняка давно заметили своего начальника, но и глазом не моргнули, и вообще никак не подали вида, что его увидели. Светлого неба, поднявшись с камня, с легким поклоном приветствую старшину. «Из замка!» Его голос очень сух и как-то излишне безэмоционален. «Шеф, это просто курьер за недельным отчетом!» Тут же отвечает кто-то из четверки тех, кто устанавливает столбы. Кто из них это сказал, я не разобрал. «А-а-а!» Тут же лицевые мышцы моего собеседника расслабляются, и на губах мелькает улыбка. «Светлого неба тебе, незнакомец!» А вот до этого не поздороваться было. И где, спрашивается, всем известная вежливость высоких? Странный домен какой-то, и эльфы в нем неправильные. Как тут правильно вам подсказали, я за отчетом. Как некрасив вид, что открывается отсюда, но я и так потратил уже слишком много времени на выполнение этого квеста. Поэтому сразу перехожу к делу. Я могу его получить? Да, конечно. Я не понял, откуда Ломео достал конверт, слишком быстро тот появился в его руке. Вот, забирайте. Спасибо. Фу, самое сложное в задании выполнено. Осталось только доставить этот отчет начальнику лесной стражи баронства. Не за что, мы обедать собираемся, вы присоединитесь? Вот это уже похоже на обычное поведение высоких. Нет, благодарю, но мне надо спешить. «Жаль, но не смею вас задерживать». «Да, извините, но у меня просьба. Я решил попытаться поймать халяву за хвост, раз их поведение стало ко мне вдруг доброжелательным». «Да?» «Я пока слишком мал для того, чтобы спокойно гулять по этому домену. Делаю вид, что мне тяжело дается это признание собственной слабости. Не мог бы кто-нибудь из вас проводить меня до Альяры?» «Ты прав. Для тебя даже по дороге от страги до деревни опасно», — соглашается со мной старшина. «Я бы проводил курьера», — раздается голос одного из рядовых. А я не сомневался в том, что желающие меня проводить найдутся. Ведь любому понятно, что легче ходить по дорожке, чем киркой долбить неподатливую скалу. «Ну, раз Лэр сам вызвался, то что ж, пусть он тебя и проводит», — благосклонно соглашается старшина рейнджеров. «Спасибо, с ненаигранной благодарностью кланяюсь и прощаюсь. В сопровождении рейнджера я вышел из ущелья и по уже знакомой тропе отправился к деревне. Как только мы вышли на эту тропу, что спускалась вниз по склону потухшего вулкана, Лэр призвал своего маунта. Им оказалась сухопарая лошадка весьма стройного и хрупкого вида. После пары экспериментов мы поняли, что двоих эта слабенькая лошадь на себе не унесет. А значит, нам предстоит идти пешком. Меня-то это не расстраивало, а вот егерь огорчился от того, что придется идти целый час пешком. Как не любит егеря тишину, мне все же удалось разговорить своего временного охранника. Мне и вправду было очень любопытно, чем обуславливается такое странное поведение эльфов данного домена, да и зачем лесные стражи машут кирками в горах, это тоже требовало разъяснения. По столбам и кирке мне удалось получить ответ довольно быстро. Оказывается, местный домен не только мне показался слишком большим. Видимо, так посчитал и местный барон, который решил поделить Ангвай на три отдельных домена. В одной из таких новообразований выделялась как раз кальдера Страги. А вот установкой новых межевых столбов и занимался отряд, который мне повстречался. Оказывается, это было прямой обязанностью егерей – установка и проверка таких столбов. Обычно это нетрудно – выкопал ямку и вкопал столб. Но в данной ситуации пришлось пытаться продолбить гранитную скалу. На мой вопрос, кто позарится на такой домен, как Страга, в котором никого нет, а налоги и пошлины платить наверняка придется тому, кто станет его хозяином. На этот вопрос Лэр ответа не знал, но заранее посочувствовал тому Эвали, которому выпадает доля управлять вновь образованной территориальной единицей баронства. С отношением же местного населения к посланцам замка, с этой тайной удалось разобраться только на последней четверти пути. Я был настойчив, и мне удалось расколоть Лэра, чтобы тот поведал мне причину столь странного поведения. Оказывается, две недели назад, во время патрулирования одного из заповедников, где охота была запрещена бароном, старшина наткнулся на браконьеров. Завязалась стычка, и в результате которой Аста Ламеа убил одного из нарушителей. В принципе, вполне заурядное дело, но было одно но. Этим убитым оказался брат фаворитки барона, и всем было ясно, что эта обладающая стервозным и мстительным характером дама будет мстить убийце своего брата. И, скорее всего, сделает это через своего любовника, барона. Все ждали, что вот-вот из замка приедет приказ старшине явиться под баронские очи для наказания. А так как Ламео уважали все в домене за его умение и профессионализм, то не желали тому бед. Отсюда и негативное отношение ко мне как к курьеру замка. Фу, слава богам, а то я думал, во мне что-то есть отталкивающее, что на меня у местных была такая первая реакция. Сдав это муторное задание, решил, что не так уж и плоха почтовая служба, и лучше выполнять эти нудные, мелкие, зато предсказуемые и простые квесты. Побегав еще 3 часа, выполняя роль почтальона, я наконец-то апнулся на 25-й уровень. Я не заработал на этом денег, не получил шмоток, зато отлично уложился во временной интервал и заработал так необходимое уважение дружины. А не так все и плохо. Я бы даже сказал, замечательно все складывается. До начала набора в дружину оставалось несколько часов. Отключился от игры, чтобы перекусить и немного поспать. Кто знает, что для меня готовят новые игровые сутки.